Глава 7. Идя по главной улице Элевсина, Аристид всячески старался скрыть признаки раздражения. Рядом с ним шел спартанский регент со сцепленными за спиной руками, красным, развивающимся на ветру, плаще трибоме. Павсаний был тогда в первом цвете молодости и здоровья. Приподнятая, как казалось, постоянно бровь придавала его лицу сардоническое выражение, словно везде, куда бы он ни посмотрел, находилось что-то вызывавшее у него неудовольствие. По другую сторону от афининина шел прорицатель Павсания, под поясанным хитоне и сандалиях, с обнаженными загорелыми руками. «Эти двое идут, как молодые львы», — подумал Аристид. Жизнь не терзала их, не ломала. Они не сомневались в своей значимости и своем месте в мире. Аристид не выказал признаков смятения, которые испытывал, имея дело с людьми относительно молодыми. Афины никогда бы не назначили регента моложе 30 лет. «Должен сказать, я огорчен тем, что не смог посмотреть мистерии», — сказал Павсаний. Отец и дядя высоко отзывались о здешних ритуалах. Однако сам я никаких приглашений в святая святых не получал. Для ушей Аристида голос регента звучал излишне резко. В нем постоянно прорезалась нота жалобного недовольства. Так и хотелось спросить, не считает ли Павсаний, что священный праздник должен провести заново по его прихоти? Богини, конечно, не стали бы слишком возражать или воспринимать это как насмешку. Но Аристид сдерживался и молчал. Он уже упомянул причину, по которой они все оказались в Элевсине, за что получил отповедь, как будто нарушил некое правило хороших манер. Все, что от него требовалось, — это убедить человека, в чьей поддержке он нуждался. Дерзость и глупость Павсания никакого значения не имели. Аристид знал, что будет льстить и отпускать комплименты, делать все, что понадобится, чтобы завоевать расположение спартанца. Он постоянно напоминал себе об осторожности. Павсаний казался человеком отстраненным, невежественным в отношении манер, присущим знатным людям, которых знал Аристид, как будто значение имели только его собственные потребности и интересы. Но если Павсаний действительно чего-то не знал, то его прорицатель, как подозревал Аристид, был остер, словно обсидиан. В каждом брошенном им мельком взгляде, в каждой полуулыбке чувствовался ум. Весть о гибели царя Леонида все еще распространялась по городам и весям эллинов. Для Аристида, как и для любого афининина, сражение при Фермопилах было событием, в общем-то, банальным. Он знал, что спартанцы потеряли военного царя, Павсаний потерял дядю. Проявить уважение к такому горю было правильно и естественно. Но разве эта потеря могла сравниться с тем, что персидская армия учинила в Афинах, где она оскверняла священные места и гробницы, разрушала дома и стены? Присутствие персов в своем городе Аристид ощущал тяжестью на плечах, будто плащ, который не мог сбросить, как бы это его ни тяготило. Он напомнил себе, что люди спасены и доставлены на Саламин. Остров был виден из Элевсина, за сверкающей полоской разделяющего их море. В этот самый момент, когда афинское собрание скандалило и шумело, Ксантип был где-то там, среди них, с Фемистоклом и Кимоном. Их жены, матери и сестры наблюдали и молились. Аристид стиснул зубы. Пока там решалась судьба его города, ему приходилось играть в политику со спартанцами. Он знал, что город — это нечто большее, чем улицы и рынок. Афины остались в воспоминаниях тех, кто жил в них. Стены, как и храмы, можно отстроить заново. Аристид чувствовал себя мужем, чья жена подверглась насилию. Персидские воины ходили и мочились в пыль его города, и все, что он мог сделать, — это ждать на нейтральной территории, пока Павсаний не согласится встретиться с ним. Аристид испытывал напряжение, как давление чужой руки, сжавшей ему горло. Он ожидал, что будет иметь дело с Леонидом, человеком с огромным опытом, известным своей мудростью. Брат царя тоже слыл таким человеком, хотя, похоже, Леомброд был слишком стар или слишком болен, чтобы стать регентом. Повсаний отвечать на этот вопрос не соизволил и отмахнулся от него как от дерзости. Они спускались с холма, когда молодой регент нахмурился, глядя на море и прикрывая глаза ладонью, чтобы мельком увидеть флоты. Саламин на таком расстоянии представал размытым холмистым пятном, но море уже приносило к берегу свидетельство сражения. Как утолщается слой сурьмы, нанесенный на женские глаза, так утолщалась прибрежная полоса из мертвецов и деревянных обломков. Такая картина требовала хоть какого-то отклика, но вывести спартанца из состояния самодовольства не получалось. Арестит не мог взять Повсания за плечо и заставить его взглянуть на происходящее по-другому, посмотреть и понять. Арестит снова ощутил брошенный из-под лобья взгляд прорицателя Тисамена. Жрец был безоружен, хотя, возможно, это не имело значения, учитывая, что оружия хватало у обвешанного им Повсания и следующих за ним спартанских стражников. Еще один день потерян, еще один шанс упущен. Арестит подавил поднимавшееся отчаяние. Одно было ясно наверняка — просить спартанца о помощи невозможно. Арестит почувствовал это с первых мгновений. Повсаний был из тех, кому доставляло удовольствие с ухмылкой отворачиваться от нужд Афин. И тем не менее его необходимо было убедить, для чего в первую очередь требовалось набраться терпения. Арестит выдохнул. Ради своего народа он был готов. Праздник богинь завершился всего лишь днем ранее, после целого месяца обрядов, ритуалов и жертвоприношений Деметре и ее дочери Персефоне. В ожидании прибытия делегации из Спарты Арестит и сам принял участие в некоторых процессиях. За недели, что минули с тех пор, как он вышел из Афин с 8000 гоплитов, Арестит успел хорошо ознакомиться с городом. Его отряд всего за одну ночь удвоил местное население, по крайней мере, до начала осенних празднеств. Элевсинские мистерии нисколько не изменились, хотя он в последний раз почтил вниманием улицы и скромные храмы этого города много лет назад. Арестит прошептал священные слова, которые давались только тем, кто был допущен во внутреннее святилище храма. На него посмотрели с завистью. В морском воздухе маленького городка витали ароматы нарцисса и граната. Ветер собрал лепестки цветков в кучки, уже начавшие темнеть, по мере того, как жизнь покидала их. Толпы тоже редели, мужчины и женщины расходились по домам. При виде спартанцев, вышагивающих по городским улицам, они невольно прибавляли шагу. Война витала в воздухе вместе со слухами и страхом. Изможденные, немытые нищие на углах предупреждали о конце света, взывая с закрытыми глазами к богам и протягивая руки за подаянием. Арестит чувствовал неодобрение идущих рядом с ним спартанцев. Впрочем, нет, — напомнил он себе, — спартиатом по крови был только Повсаний. С Тисаменом не все обстояло так просто. Отрицать способность знать будущее — дело трудное. Боги наделяют этим даром лишь нескольких мужчин или женщин в каждом поколении. Арестит видел, как вплетены в его собственную жизнь и жизнь его народа пророчества Дельфийского оракула. Что такое флот, если не деревянные стены, которые, как однажды сказал оракул, спасут его город? Вот только ясноглазый подтянутый Тисамен больше походил на воина, чем на святого или отшельника, живущего в пещере. Казалось, ему не чужды юмор и симпатия, что выглядело как-то неуместно и непривычно. Вряд ли можно наслаждаться обществом того, кто видит сквозь завесу искусственности. Блеск глаз и легкий изгиб губ выдавали в Тисамене именно такого человека. Сходство с отшельником добавляло сдержанность в словах, как будто он нарочно позволял Повсанию говорить за них обоих. Арестит знал, что спутники составляют о нем мнение, но никак не мог на это повлиять. Вместе они добрались до большого храма Деметры у подножия холма. Колонны из кремового камня шириной с телегу у основания тянулись вверх, и четверо мужчин не смогли бы их обхватить. Внутри пели жрицы, но огромные двери оставались закрытыми. Павсаний, протянув руку, положил ладонь на деревянное полотно. День выдался холодный, хотя, конечно, спартанец сделал вид, что не испытывает никаких неудобств. Он очень хорошо знал, что Аристид ждет от него ответа. Афининин боялся, что Павсаний в конце концов принудит его просить, а потом все равно откажет. Или все-таки он ошибся в своем суждении о регенте? Без спартанской армии Афинам было не обойтись. «Мне говорили, — сказал Павсаний, — что допущенным в святая святых предлагают какой-то напиток, который действует на человека сильнее, чем вино. Спартанец говорил с наигранным безразличием, хотя хитрость его была очевидна. Настроение у Аристида испортилось еще больше. Были вещи, достать которые он не мог даже для регента. «Чтобы войти, — ответил Аристид, — чтобы получить разрешение войти в святая святых, проситель должен провести целую зиму в молитвах богине, приходя каждый день до рассвета. Он также должен выучить стих из малых мистерий и повторять его каждое утро на восходе солнца полностью и без единого изъяна. Если он или она пропустит хотя бы один день, идти дальше не позволяется». «Тебя допускали?» — спросил Павсаний. Он мельком взглянул на Аристида, прекрасно понимая, что Афининину нужен его собственный ответ. «Да», — подумал Аристид, — «жестокости этому молодчику не занимать. Боги капризны, и Павсания они возвели наверх как раз тогда, когда потребность в нем обострилась до крайности». «Меня допускали. В первый раз, когда я был еще молод. С тех пор еще несколько раз. Да, есть особый напиток, хотя некоторые от него отказываются. Я не доверяю своим воспоминаниям о том первом разе, хотя они были весьма яркими. Но, регент Павсаний, я бы... И еще нужно знать какую-то фразу. Я видел, как мужчины наклоняются к уху жрицы и что-то шепчут, после чего их пропускают во внутреннюю часть храма. Это правда», — признал Аристид. Он боялся, что регент может потребовать те самые слова в обмен на то, что ему так нужно. Может быть, для него это все просто игра, и неважно, что люди в это самое время сражаются и умирают, а статуи Афины разбивают молотками. Заметив его беспокойство, Павсаний усмехнулся и махнул рукой. «Не волнуйся, Аристид, я сам заслужу эти слова. Или нет? Выпытывать их у тебя я не стану. Разве тогда они имели бы какую-то ценность? Так, пустые звуки». Он провел ладонью по деревянной двери, которая была в два раза выше его самого. Аристид почувствовал, как кровь прилипла к лицу при мысли о том, что его могли заставить выдать секреты Деметры. А учитывая, что на кону стояло выживание Афин, да, он мог бы, пожалуй, и не отказать. «Что ж, я увидел достаточно», — продолжил Павсаний. «Если только ты, Тесамен, не хочешь, чтобы я разбудил жриц. Если у тебя есть к ним вопросы, уверен, у них найдутся ответы». «Я бывал здесь раньше», — сказал Тесамен. Аристид отметил, что прорицатель не поклонился, но ответил как человек высокого положения. «Я выполнил все требования, был допущен в святая святых и постиг великие тайны. Раскрывать их запрещено. Это опасно для моей бессмертной души. Но то, что было, оно прекрасно». Известие о том, что прорицатель тоже бывал в храме, не обрадовало спартанца. Двери все еще были закрыты для него. Регент постучал по дереву тыльной стороной ладони и отвернулся, едва ли не с укором. Он направился обратно по главной улице. Теперь море было слева от него, а стражники шагали справа. Аристид считал себя терпеливым человеком, но сначала он целую вечность ждал прибытия Павсания, а теперь все выглядело так, будто спартанского регента совершенно не интересуют те причины, которые привели его сюда. «Павсаний, ты подумал о вашей поддержке?» — спросил Аристид. Регент не ответил и просто шагал дальше, кивая, как будто в глубокой задумчивости. Почему некоторым так нравится превращать все в поединок характеров? Арестит терпеть не мог обращаться к кому-либо как нищий, с протянутой рукой. Спартанцу же явно нравилась власть над афинянином. «Ты должен понять, Арестит», — сказал наконец Павсаний, «что народу Пелопоннеса Персия не угрожает. Наша стена через перешеек завершена. Можно пройти от одного конца до другого и не найти пути обхода каменного укрепления. В три раза выше человеческого роста. Охраняют стену и железные ворота, единственный проход внутрь, спартанские войны. Работами руководил мой отец, Клеомброд. И он же устроил там постоянный пост. Именно Клеомброд пообещал от имени Спарты поддержку против персидского вторжения», — быстро сказал Арестит. «Твой отец — человек чести». Павсаний внезапно остановился и жестко в упор посмотрел на Арестида. Впервые за все время перед афинянином стоял настоящий мужчина. Арестит выдержал тяжелый пристальный взгляд. «Эта клятва была дана перед смертью моего дяди и его личного войска в Фермопилах». Арестит неплохо знал спартанцев, а потому предпочел промолчать. Наградой ему был румянец, заливший лицо и шею регента. «Да, афинянин», — сказал Павсаний, как будто признавая правоту Арестида. «Клятва есть клятва. Мы люди чести». «Мне так говорили». «Так вы выйдете из-за своей стены. Зима не за горами, Павсаний. Огромная армия, как та, которую привел Ксеркс, умрет с голоду, если не соберет припасы. Близится тот день, когда им нечего будет есть. Тогда мы сможем вынудить их принять сражение, если вы исполните клятву, данную твоим отцом. Так вы присоединитесь к нам на поле битвы до наступления зимы. Ты выведешь свою армию, как было обещано». «Мы строили стену не для того, чтобы выходить из-за нее, Архонт», — огрызнулся Павсаний и, заметив, что Арестит обомлел от этих слов, продолжил. «Я не говорил, что мы не придем. Но это произойдет не в ответ на мольбы афинян, а в тот момент, когда мы будем готовы». Лишь призвав на помощь все самообладание, Арестит удержался от резкого ответа. «Регент Павсаний, я молюсь, чтобы это произошло поскорее. Не только ради афинян, хотя мы в тяжелом положении, но и ради всей Греции». «Нет никакой Греции!» — махнул рукой Павсаний, как будто отгонял назойливую муху. «Есть только такие города, как Спарта и Афины. Хотя, кажется, их число значительно сократилось», — со злобным удовлетворением сказал он. Арестит замер. «Мы тоже верны клятве, Павсаний. Защитить страну от чужеземного царя. Мы отступили к морю, и я привел сюда 8000 человек, зная, что Спарта, если дала слово, сдержит его, несмотря ни на что». Арестит не стал продолжать. Говорить о своих страхах вслух, пожалуй, не стоило. Вожди Спарты испокон веков отличались сдержанностью во всем, что относилось к их внутренней политике и разногласиям по предмету этой политики. Насколько знал Арестит, эфоры, выборные должностные лица Спарты, уже вели, по сути, гражданскую войну. Павсаний ничего ему не скажет, и он не узнает, выступит ли спартанская армия, пока она не придет. Или пока персы не убьют последнего свободного афинянина, и все не закончится. «Я услышал тебя, Арестит», — сказал Павсаний, — «и я ответил. В нужный момент мы будем там, не раньше». Спартанский регент сделал знак Тесамену, и прорицатель остановился. Павсаний пошел дальше. Арестит посмотрел спартанцам вслед. Их было всего лишь семеро, но он не мог ни задержать их, ни заставить выслушать его и понять. От разочарования и отчаяния его бросило в дрожь. «Он хороший человек», — с нежностью в голосе сказал Тесамен. «Уж не любовники ли эти двое?» — подумал Арестит и спросил. «Но он выведет своих людей. Сейчас только это имеет значение». «Дома есть трудности. Боюсь, я предал бы его доверие, обсуждая эти трудности. Нисколько не сомневаюсь, что Повсаний найдет выход. Он хочет сдержать слово, данное отцом, в этом можешь не сомневаться. Терпение лопнуло, и Арестит резко повернулся к прорицателю. «Кто ты на самом деле? Тисамен — не спартанское имя!» «Не спартанское, ты прав. Однако я грек. Это все, что имеет значение». Арестит усмехнулся. «Значит, ты не согласен с Повсанием? Он видит только Спарту. Все остальные для него — либо рабы, либо враги. Мы в Афинах видим греков, людей, у которых одни и те же боги, и которые говорят на одном языке. С самым подлым спартанцем у меня больше общего, чем с персидским царем». «Хорошо, если бы было так», — сказал Тисамен. «Так ты умеешь предсказывать будущее?» — спросил Арестит. «Тогда можешь ли ты сказать, победим мы или погибнем?» «Я не оракул», — со вздохом ответил Тисамен. «Хотя...» — он помолчал, будто решая, стоит ли продолжать, потом кивнул. «Давно еще мальчишкой я отправился в Дельфы спросить Пифию, что ждет меня в жизни. Она сказала, что я выиграю 5 состязаний. В юности я думал, что она имела в виду Олимпийские игры, пятиборье. И я начал готовиться, бегать, прыгать, бороться, метать копье. Я помню тебя», — с растущим изумлением воскликнул Арестит. «Я был там в тот день. Клянусь Афиной, ты прекрасный атлет. Но ты же не выиграл. Если только меня не подводит память». «Не подводит. Я занял 2-е место после спартанца. Вся моя жизнь была посвящена этому единственному моменту, и я проиграл. Он увидел мое смятение и, поскольку был хорошим человеком, повел меня выпить, залить горе вином. Я рассказал ему об оракуле». Тисамен отвел взгляд, погрузившись в далекие воспоминания. Подувший с моря ветерок принес в Элевсин холодное дыхание зимы. «В Спарте состязаниями называют сражение. Ты знал об этом?» «Мой новый друг очень разволновался, когда услышал, что напророчила мне Пифия. Он решил и до сих пор этому верит, что мне суждено за свою жизнь победить в 5 великих сражениях». «Это был Повсаний?» — спросил Арестит. «Спартанец, который победил?» «Именно так», — кивнул Тисамен. «Племянник военного царя Спарты. Он считает меня своего рода талисманом. Верит, что я 5 раз принесу ему победу. Я побывал у эфоров в Спарте, и они подтвердили это. Он вернул мне цель в жизни». Молодой прорицатель протянул руку, схватил Арестида за предплечье и, наклонившись, заговорил тихо. «Не суди его слишком строго, Куриос. Смерть дяди изменила его жизнь точно так же, как тот день на Олимпийских играх изменил мою. К такому трудно привыкнуть, нужно время. Думаешь, он выполнит клятву отца? Он военный царь Спарты, по крайней мере до тех пор, пока его двоюродный брат не достигнет совершеннолетия. И Повсаний хочет победить в сражении, держа меня при себе. Верь в это. Он хочет победить». «А эти трудности дома, они его не остановят?» Небрежно и даже с дразнящей ноткой поинтересовался Арестит. «Повсаний — человек чести, не сомневайся. И Лоты...» Тисамен осекся и усмехнулся. «Нет, не думаю, что Повсанию понравилось бы, если бы я стал обсуждать такие вопросы с Афининином». «Сынок, этот Афининин будет стратегом на поле боя, когда появится вражеская армия. Я видел персов. В сражении никаких различий между нами не будет. Если мы выступим как спартанцы, платейцы, афиняне, коринфяне, нас уничтожат. Если мы будем в этот день греками, людьми одной культуры, одного языка, у нас появится шанс победить. Если ты знаешь что-то, что удерживает Спарту за стеной, то должен довериться человеку, который уже потерял все. Тисамен, мой город горит этим вечером, и о нем вся моя забота. Если тебе нужен совет, спроси, мы на одной стороне». Они стояли вдвоем на главной улице Элевсина. Аристид ждал, ничем не выражая своих чувств. Он сделал все, что мог. Тесамен хотел что-то сказать и посмотрел через плечо в ту сторону, где исчезли спартанцы. Воины то ли возвращались в лагерь на ночевку, то ли уже направлялись обратно к перешейку и стене, защищавшей Пелопоннес всего в 1-2 днях пути к юго-западу от Элевсина. В Спарте много элотов. Это рабы, хотя само слово означает «захваченные пленные». Такие люди, как Павсаний, почти никогда не думают о них. Элоты — те же козы или валы. Они носят воду и обрабатывают поля. «Я знаю, кто такие рабы», — нетерпеливо перебил его Аристид. Он нервничал, опасаясь, что Павсаний пошлет человека за прорицателем, если, конечно, это слово было применимо после услышанного. «Не такие, как эти», — сказал Тесамен. «Рабов покупают и продают повсюду. Да, за долги, для работы, иногда ради удовольствия. И лоты свое состояние наследуют. Они рождаются рабами, поколение за поколением. И находятся такие, кто этим возмущается. Они видят, как растут их дочери и сыновья, и осознают, что и те никогда не будут свободными. В них копится большой гнев. Я видел его». «Не понимаю», — признался Аристид. Вдалеке вспыхнуло что-то красное. Несомненно, Павсаний задался вопросом, почему его талисман до сих пор не вернулся, и послал кого-то за ним. «Спартанская армия не любит уходить далеко от дома. Они знают, что элоты могут взбунтоваться и убить их женщин и детей. Все в Спарте живут, как будто с ножом у горла», — объяснил Тесамен, не видя, что за его спиной с холма спускается спартанский стражник. За всю свою жизнь Аристид не слышал столько о политике Спарты. Теперь он изо всех сил пытался найти правильный вопрос. «Но они же приходили раньше. Сам царь Леонид или те 2000, что в предыдущем поколении помогли освободить Афины от тирана. Как это возможно, если ситуация такова, как ты ее описываешь? Они всегда оставляют большое войско, чтобы держать элотов в повиновении», — сказал Тесамен. «Но на этот раз, если они пошлют всех до единого спартиатов, всех до единого периеков, против персидской армии понадобится каждый воин. Но кто защитит семьи спартанцев, когда элоты увидят, что хозяева ушли?» «Люди рискуют вернуться к пеплу и костям. Идущий к ним гонец нахмурился, услышав столь серьезный разговор. Тесамен понял что-то по выражению лица собеседника и замолчал. «Ответ очевиден», — сказал Аристид. Тесамен уже повернулся уйти, но остановился и оглянулся. «И какой же?» — спросил он. «Привести лотов с собой. Всех». «Но», — замялся Тесамен, — «ты прорицатель», — изрек Аристид. «Убеди Павсания». Воин подошел ближе и остановился. На его лице ясно читалось подозрение. «Регент Павсаний послал меня проверить, не задержали ли тебя, Тесамен, пустые разговоры», — сказал он. Аристид, скрывая разочарование, улыбнулся. «Приношу извинения, это я отвлек его. Вина на моем народе». Спартанец насмешливо кивнул, повернулся и зашагал прочь. Тесамен, не оглядываясь, пошел за ним.